Улица лица, длится, не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажили, долго кружили вдох. Снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я, часами, словами, весами грузили себя. Ночь наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся, их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться, а нет, не отнять того, чтобы было опять, догонять, время не ждать. Можно сгореть, не успеть, не допеть, не догнать, не узнать, потеряться. Можно смеяться, не приземляться, трудно понять, легко догадаться. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я, стихами, кругами, руками закрыли себя. На ответ у меня есть вопрос, папирос, расспрос, спроси меня, где ты? Нигде, я иду в никуда. Да, горят провода, это правда. Сухая вода, бесконечная нота. Спроси меня, кто ты? Никто, но я здесь навсегда. Я же вернусь, и снова наступит весна. Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Я же вернусь, и снова наступит весна.